Глава 25. Я похлопал ладошкой по гладкому дереву столба. Ну что ж, помнится, в школе было такое упражнение — залезть по канату под потолок спортивного зала, коснуться его ладошкой, а потом спуститься вниз. Из всей страховки только стандартный дермантиновый мат. Не помню, в каком классе было дело, помню только, что когда физрук впервые поставил нам задачу, большая часть пацанов и девчонок потерпели в этом упражнении сокрушительное фиаско. Включая меня, кстати. Физрук усмехался в усы, глядя на наши тщетные усилия подтянуть себя руками повыше. Помню дрожащие от напряжения руки и горящие ладошки, и уши горящие тоже помню, когда сполз с середины каната, бесславно проиграв первый подход к этому снаряду. Из всех однокашников только Серега Прилуцкий забрался по этому злосчастному канату, как обезьяна. Издевательски заржал под потолком, когда похлопал по нему ладошкой, и еще Наташка Кузнецова забралась наверх с первого раза. Но в ней никто даже не сомневался. Она была акробаткой или в цирковой студии занималась, а нам же, простым смертным, оставалось только бухтеть на непомерные требования школьной программы физкультуры и безуспешно наседать на Серегу в раздевалке, чтобы он раскрыл свой секрет. Но он только ржал, уворачивался и кричал, что все мы сосиски. Я обхватил столб руками и ногами. Хрен знает, почему физрук нам не объяснял технику этого упражнения. Может быть, считал, что мы должны сами догадаться, а может, ему просто нравилось смотреть, как мы мучаемся. Что бы там ни было на уроке с лазанием по канату, лично я всеми силами старался как-то пропустить, желательно по уважительной причине. Все поменялось в один миг. Однажды Генка, которому все время хотелось придумать какой-то движ, уволок меня на торжественное открытие Дворца пионеров. В начале 7-го класса это было, кажется, или 6-го, не помню точно. Там был концерт на крыльце, и руководители всех подряд кружков зазывали к себе новых адептов. Мы с Генкой записались в спелеологию. Не потому, что мечтали лазить по пещерам. Просто туда пошла девчонка, за которой мы оба ухлёстывали. Надо же, даже не помню, как ее зовут. Помню только, что она блондинка. С пшеничными такими пушистыми волосами. И само слово «спелеология» я впервые от нее услышал, даже не знал, когда записывался, что оно означает. Я уперся ступнями и голенями в столб, и бросил тело вверх, перехватил руками. Когда десяток мелких шкетов и девчонок пришли на первое занятие кружка в спортзале, то наш инструктор сообщил, что первое, чему мы здесь должны научиться, это лазать по веревочной лестнице, которая, кстати, и висела тут же, пристегнутая к потолку. Для начала инструктор глумливо ухмыльнулся и предложил нам полазать по лестнице самостоятельно. Мы все с радостным гиканьем бросились к ней. В кино все видели, как по такой штуке карабкаются моряки и прочие героические личности, это ведь куда интереснее каната. Получилось, надо заметить, чуть ловчее. Лестница была непослушная, качалась во все стороны. Ступеньки норовили выскользнуть из потных ладошек, но все равно. Я взбирался все выше. Столб становился все тоньше. Но чем выше я забирался, тем более скользким он становился. Хитрые устроители чем-то его намазали, то ли воском, то ли парафином. На первых метрах эту скользкую субстанцию забирающиеся уже стерли, а вот потом... Впрочем, неважно. Главное, не спешить и не суетиться. Поставить руки, подождать несколько секунд, чтобы почувствовать более надежное сцепление, и уже потом... Выдержав драматическую паузу, инструктор отогнал нас от лестницы и взялся за ступеньки сам. «Смотрите, двоечники», — сказал он. «Во-первых, по веревочной лестнице забираются сбоку. Вот так». Он показал. «Во-вторых, толкаться нужно ногами, а руки использовать только за тем, чтобы не навернуться с лестницы вниз. Это ясно?» «Ясно», — нестройным хором отозвались мы. «Даже у самых дохлых из вас силы в ногах достаточно, чтобы поднять тело вверх». Инструктор легко и без видимых усилий вскарабкался на середину лестницы и принялся раскачиваться. «В то время как на руках подтянуться может не каждый. Так что ногами толкаемся, понятно? Переставляем одну руку, потом вторую. Потом одну ногу сгибаем в колени, ставим ее на ступеньку выше, переносим на нее вес тела, толкаемся и оп! Вторая нога поднимается сама собой. Пробуйте!» У меня как глаза открылись, натурально. После этого объяснения я с первого раза вскарабкался под самый потолок и победно хлопнул по нему ладошкой. Ха! Легкота! Сложил в голове 2 и 2 и пришел к выводу, что лестница от каната мало чем отличается. И мне тут же захотелось попробовать свою теорию в деле. До колеса на вершине осталось 2 метра. Картонные коробки болтались на ветру и глухо стукались друг об друга. Толпа внизу что-то вроде скандировала, но я не обращал внимания, сосредоточившись на скользком столбе, зажатом между голенями и предплечьями. Я влез на этот чертов канат со скоростью электровеника. Так же просто, а? Просто перенести усилие на ноги, и вот ты уже не болтаешься с сосиской, силясь подтянуть свое тело субтильными еще почти детскими ручками, а ловко взбираешься под потолок за какие-то... Нет, норматив уже не помню. Вроде бы был какой-то отрезок времени, за который нужно было дотянуться до потолка. Или там просто сам факт выполнения упражнения шел в зачет. Я ухватился одной рукой за спицу деревянного колеса. Подергал ее на прочность. Не хватало еще сверзиться с этой высоты. Но конструкцию собрали на совесть. Сам столб ощутимо качался, но призовое колесо было присобачено намертво. Я не удержался от шалости и отпустил ноги, повиснув на одной руке. Толпа внизу ахнула. Я помахал всем другой рукой и оглядел коробки. Они были совершенно одинаковыми, оклеенными красной бумагой. И сверху на каждой бумажный же бантик. Дизайнера мать их. Ну, пусть будет вот это. Я ухватил одну из коробок и потянул на себя. Интересно, как они это себе представляют. А, точняк, там веревка завязана бантом. Нужно потянуть за хвост и... Капроновая веревка чуть не выскользнула из пальцев, зараза такая. Успел ухватить за самый кончик. Как ее теперь? Руки-то мне обе нужны. Ха! Я сунул об конца веревки в зубы, перекинул коробку за плечо и заскользил вниз. Пустая, стопудово. Наверное, внутри что-то вроде лотерейного билетика, а приз выдадут внизу. Впрочем, это было уже неважно. Спускался я осторожно, без эффектных жестов. Деревянный столб был, конечно, обработан, но там хватало неприятных мест, где легко можно было наполучать занос во все пузо. Под шумные овации я поставил ноги на землю. «Братан, уважаю!» Баклажаноносый подскочил ко мне самым первым и принялся трясти мне руку. «Водочки под блинчик, а? Васян метнется?» «Спасибо, я до 12 не пью», — засмеялся я. «Вот ты дурак, а!» Ева оттерла мужика в сторону и обняла меня. Зашептала на ухо. «Я так испугалась, когда ты там наверху был». Вокруг началась суета. Марфушенька, Душенька что-то победное голосила над ухом, а деловитый мужик в косоворотке хлопал меня по плечу. И не только он, часть тусящих вокруг зрителей тоже норовила меня поздравить, пожать руку и сказать, какой я молодец. Я поюжился и двинулся одеваться. Положил рядом со своей верхней одеждой призовую коробку, не спеша ее пока что вскрывать. К этому моменту к столбу подошел следующий претендент, и большая часть зрителей оставила меня в покое, остались только самые любопытные, из тех, кому не терпелось узнать, что за призы выделил спонсор. «Ну что, это же сапоги?» — смеясь спросила Ева, заглядывая мне через плечо. «Почти», — ответил я. «Написано «модные кроссовки». Эй, господа распорядители, как мне этот приз получить?» «Сейчас сделаем». Косоворотка запустил лапищу в объемистый угловатый мешок и достал оттуда обувную коробку. «Вот, держи свой приз. Кроссовки отличные, я их сам бы носил». «Размер 38», — прочитал я и фыркнул. «А опции выбрать размер у вас не предусмотрено?» «Ты зануда волосатый!» — заржал косоворотка. «Девушке своей подари. Девушка, у тебя какой размер ноги?» 37-й, — ответила Ева. «На шерстяной носок отлично будет», — заявила Марфушенька. «Бери давай, не капризничай». Спорить не хотелось. Вообще было неважно, что именно за приз мне выдали. Прикол-то был в самом достижении, которое я в прошлой жизни так и не совершил, хотя, когда был мелким пацаном, много раз себе обещал. Мы с Евой подошли к эстраде как раз вовремя. Пока я лазал на столб и разбирался с полученным призом, Кристинин приятель уже привез ангелочков, те успели выгрузить инструменты и дотащить их до места. Толкиенисты, по крайней мере, часть их пришли еще раньше. Я сверху видел, что они забили себе площадку в той части парка, которая примыкала к колесу обозрения. Кто-то из них уже даже начал стукаться мечами и накинул поверх зимней одежды псевдосредневековые плащики. А упитанная Галадриэль с девчонками сбились кучкой и что-то обсуждали. Голос Ширли мы услышали издалека. Цербер Пинкертонов была явно чем-то недовольна, о чем и сообщала всему окружающему миру со всей возможной экспрессией. «Только с разрешения рок-клуба!» — Ширли топнула ногой. «Из чего мы должны его тебе предъявлять?» Вперед выступила Кристина и гордо вздернула свой точеный кукольный подбородок. «Ты кто вообще? Директор парка?» «Это ты кто такая, что тут выступаешь?» — напирала Ширли. «Участвовать в праздничном концерте можно исключительно с разрешения рок-клуба. А у вас есть такое разрешение, а? Макс, ну ты же знаешь правила». «Так концерт с 6 часов вечера», — сказал я, останавливаясь рядом с Кристиной. «А сейчас еще только полдень. Какая тебе разница, что мы тут делаем?» «Вот вы обнаглели вообще!» — взвизгнула Ширли и покрутила головой, пытаясь найти кого-нибудь, кто бы ее поддержал. «С кем вы вообще согласовывали ваше выступление?» «А с чего ты взяла, что мы вообще выступаем?» — вклинился в разговор Бельфигор. «Может, мы просто на праздник пришли?» «С инструментами?» «С чем хотим, с тем и ходим», — пробубнил Бегемот. «Я когда был маленьким, на Масленицу всегда своего плюшевого медведя таскал». «Мог бы и не уточнять, что ты идиот», — скривилась Ширли. «В общем так, сейчас я иду к директору парка и...» «И что?» — усмехнулся я. «И потребую объяснений». Ширли уперла руки в бока. «Почему к выступлению допускают каких-то...» «Привет, Ширли!» Со стороны блинного ряда к нашей честной компании приблизился Конрад. Слегка навеселе, явно только что замахнул пару стопок. На голове смешная красная шапка с помпоном, в руке надкусанный блин. «Чего шумим?» «Ангелы будут выступать сегодня, представляешь?» Снова сиреной заголосила она. «Ну и что?» — нахмурился Конрад. «А то!» — всплеснул руками Ширли. «Кто им разрешение выдал? Программу концерта утвердили еще до Нового года, и их там не было». «Так концерт с 6 часов», — пожал плечами Конрад. Сунул в рот оставшийся блин, вытянул из кармана носовой платок и вытер руку, и только потом протянул ее мне. «Здорово, Вовчик». Ширли выдала длинную матерную тираду. Макс закатил глаза и отвернулся. Бельфигор захихикал, Астарот сделал морду кирпичом. «Ширли, как тебе не стыдно? Тут же дети вокруг!» — укоризненно покачал головой Конрад. «Женя клятвенно обещал, что вас не будет сегодня на концерте. Я лично спрашивала...» Ширли снова ринулась в атаку. «По какому праву вы здесь?» «Детка, ну что ты так шумишь?» — поморщился Конрад. «Сегодня праздник, у всех хорошее настроение должно быть...» «А ты вообще почему здесь?» — напустилась на Конрада Ширли. «Или ты тоже выступаешь?» «Выступаю», — кивнул Конрад. «Но не здесь, а у Дворца спорта вечером, а сюда пришел блинов пожрать и...» «Слушай, а какое тебе дело вообще, что я здесь делаю? Ты мне кто?» «Да меня просто бесит, что какие-то выскочки плюют на правила рок-клуба, хотя...» Ширли аж затрясло от злости. «Все, я иду к директору». Она круто развернулась на каблуках и торопливо помчалась вдоль скамеек к выходу. Но, пройдя несколько шагов, остановилась и снова повернулась к нам. «Если вы думаете, что это вам вот так просто сойдет с рук, то...» Ширли ткнула пальцем в мою сторону. «Тот конкретно тебе. Я обещаю очень крупные неприятности. Очень!» Она снова повернулась и удалилась. «А это кто вообще такая?» — недоуменно спросила Кристина. «Забей», — махнул рукой я, — «истеричка просто». «Так вы с этими рыцарями, что ли, выступаете?» — спросил Конрад, кивнув в сторону беса сотоварищей, которые как раз достали и разложили свои мечи. «Они выступают. А мы музыкальное сопровождение», — сказал я. «Ты жук, а!» — засмеялся Конрад и хлопнул меня по плечу. «Ты не подкопаешься же? Формально ты ничего не нарушил». Я пожал плечами. «Но Ширли все равно поднимет хай до небес, готовься». Конрад хмыкнул и оглянулся в ту сторону, куда ушла наша скандалистка. Видно, ее уже не было, затерялась где-то в толпе. «Да я же как тот пионер», — пожал плечами я. «Всегда готов». «Программа начинается через полчаса», — сказала запыхавшаяся Эланор, подбегая к нам. «Пора уже переодеваться и готовиться, мы четвертые». «Ладно, парни и девчонки», — сказал Конрад. «Удачи вам. А я пойду еще накачу, пожалуй». Пришлось приплясывать, чтобы не мерзнуть. С одной стороны, морозы отпустили, и погода стояла уже вполне весенняя. На солнышке снег плавился и становился темным и назреватым, но 0 градусов — это 0 градусов. Если прогуливаться по парку, то нормально, а вот когда неподвижно стоишь, ожидая своей очереди выходить на сцену, то как-то становилось зябко. Еще холоднее было смотреть на девчонок из балетной студии, которые одеты были гораздо скуднее, чем мы. Спортивные купальники, колготки и невесомые пачки из белого фатина. Они были следом за нами. А на сцене сейчас показывали пантомиму парни в белом гриме, котелках и здоровенных ботинках. Судя по возгласам «Асисяй» и «Низя», они копировали знаменитый номер Полунина. Публика смеялась. Народ потихоньку прибывал. Света и Стас стояли рядом с камерой и тихонько переговаривались. Второго парня с камерой мне с моего места было не видно. «Слушай, Велиал», — сказал Бельфигор, прыгая с одной ноги на другую. «А давай знаешь, как сделаем? Вот сейчас они снимут выступление, но тут сцена так себе. Если из этого клип монтировать, фигня получится. А если доснять, потом кое-что на муке или ночью в театре, как в прошлый раз. Ну, как будто вот идет песня на сцене. А вот как это все должно выглядеть на самом деле?» «А может, тогда лучше не на сцене?» — задумчиво проговорила Наташа. «Тут сцена, там сцена. Если просто на улице снять, чтобы настоящие прохожие вокруг были». «На проспекте Ленина, ага», — фыркнул Бегемот. «Прямо под часами у ЦУМа». «Да ну, там белые братья подумают, что мы тоже из этих», — поморщилась Наташа. «Лучше где-нибудь на Петра Сухова. Там еще такие домики прикольные из красного кирпича». «Или в районе центрального рынка, где старый Новокиневск был», — подхватил я. «Но на сцене тоже можно. Стас, конечно, хороший оператор, но очень уж тут... детский праздник, да». «Очень мемное видео может получиться», — подумал я. «С какого возраста можно приучать ребенка к горшку?» «Зя!» — заорал один из мимов. «Зя, зя, зя!» «Так, толкинисты, вы готовы?» Высунулся из-за задника эстрады местный распорядитель в вязаной шапочке и с красным клоунским носом. «Все у вас в порядке, объявляю!» «Мы готовы», — за всех ответила Наташа.